Между тем, те, о ком думал московский исследователь Дозорцев, перемещались в это время в пространстве совершенно с другой скоростью. Утром на таможне, как только степняк услышал крик «Седа застрелилась», он тут же представил себе все, что случится дальше. Через пару минут появится милиция. Все входы и выходы из здания будут блокированы, а тех, кто находится внутри, ждет вереница допросов и тщательная проверка документов. Не размышляя больше ни секунды, степняк схватил Фаину за руку, силой выволок ее на улицу и почти бегом добежал с ней до соседнего метро «Комсомольское». И только в вагоне метро степняк объяснил жене, какая опасность над ними нависла. Полгода назад, в марте, когда степняк уволился из краснодарского уголовного розыска, он прекрасно понимал, что в Краснодаре он не может даже заикнуться об эмиграции. И не только в Краснодаре, но и на всей территории Российской Республики. Потому что АВИР, отдел виз и разрешений, принадлежит тому самому Министерству внутренних дел, что и уголовный розыск. Следовательно, выездное дело степняка ляжет на стол П.Т. Шумилина, заместителя министра МВД СССР, который курирует все АВИРы Российской Республики. Но неужели генерал Шумилин выпустит в эмиграцию следователя уголовного розыска, да еще старшего, да еще из Краснодарского края, где правит сам Медунов, ближайший друг Леонида Ильича Брежнева? Да мало ли что этот следователь может рассказать за границей. Нет, никогда в жизни не видать краснодарскому следователю разрешения на эмиграцию. Пусть у его жены хоть 10 близких родственников в Израиле. Не зная, как работает имперская система, степняк был уверен, что он эту систему надует. Постелив на полу карту СССР, он сразу отсек, как запретную зону, всю Россию, а заодно Украину и Беларусь, как слишком близлежащие к Краснодару. Кроме того, в этих республиках совершенно невозможно объяснить, почему человек вдруг уволился с такой хлебной работы, как уголовный розыск. Теперь ищет работу грузчика, каменщика или сторожа. Это вызовет подозрение у любого. Кавказ и Средняя Азия тоже отпадали. Степняк не знал ни языка, ни психологии жителей тех мест, а без этого он не мог осуществить свой план. Оставалась Прибалтика. До милиции в армии степняк служил в Эстонии и даже помнил с тех пор несколько эстонских слов. И это определило выбор Василия. Буквально на завтра, после увольнения из краснодарского угрозыска, он вылетел в Таллин и уже через неделю на небольшой станции ТАПа, что в часе езды от Таллина, нашел себе и работу экспедитора в совхозе «Красная Эстония», и половину дома, которую можно было купить за гроши, за пятую часть стоимости их краснодарской хаты. Степняк вернулся в Краснодар, в 3 дня продал свой дом, мебель, пообещал рыдающей Фаине, что купит ей в Эстонии финский гарнитур, выпил на кладбище на могиле отца и матери пол-литра водки, а потом набил 5 чемоданов своими книгами по криминалистике и еще 2 Фаининым барахлом и ночным поездом, навсегда покинул жену и город, в котором прожил все 34 года своей жизни, за исключением 2 лет службы в советской армии. Но даже билеты он купил только до Москвы, чтобы никто в Краснодаре не знал, куда он уехал. И на вопрос соседей «Куда это вы?» не то отшутился, не то всерьез сказал «Как это куда?» «В Тулу, на блины к теще». В Москве степняки пробыли неделю. Конечно, в гостинице они жить не могли. И не потому, что место в гостинице никогда не получишь без брони, блата или взятки, а потому что в их паспортах стоял штамп о выписке из Краснодара, но не было еще никакого штампа о прописке. Однако, как сказано выше, степняк знал систему,